Воробьёвы горы. Грудь под поцелуи, как под рукомойник, ведь ни век, ни сряду лето бьет ключом, ведь ни ночь за ночью низкий рев гармоник подымаем с пыли, топчем и влечем. Я слыхал про старость, страшны прорицанья, рук звездам не вскинет ни один бурун. Говорят, не веришь, на лугах лица нет, у прудов нет сердца, Бога нет в бару. Расколыжи душу, всю сегодня выпень, это полдень мира, где глаза твои? Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень, дятлов, тучи шишек, жара и хвои. Здесь пресеклись рельсы городских трамваев, дальше служат сосны, дальше им нельзя, дальше воскресенье, ветки отрывая, разбежится просек по траве скользя. Просевая полдень, троицын день гулянье, просит роща верить, мир всегда таков, так задуман чаще, так внушен поляне, так на нас носицы пролит с облаков. 1917 год.